Принципсы молодежи. В 5-м году, впервые после долгого с 23-го года перерыва, Август принял консульство. Оно понадобилось ему, чтобы представить сенатором своего сына, Гая Цезаря, которому исполнилось 15 лет. То же самое он проделал во 2-м году, когда пришла пора представить Луция Цезаря. О почестях, оказанных юношам, он пишет в «Деяниях». «Когда обоим моим сыновьям, Гаю и Луцию, безвременно отнятым у меня фортуной, было по 15 лет, сенат и римский народ, желая оказать мне честь, назначил их консулами с условием вступить в должность через 5 лет. Но с первого же их появления на форуме сенаторы позволили им участвовать во всех обсуждениях. Со своей стороны, римские всадники дали им прозвище «принципсов молодежи» и подарили им серебряные щиты и копья. Молодежь принципсами, то есть первыми лицами, которые предстояло стать приемным детям Августа, как и сам он был первым из сенаторов, состояла из юных всадников и сенаторских сыновей. Август мечтал привить этим юношам дух товарищества и патриотизм, который они проявляли далеко не всегда. Ради них он возродил старинную традицию особого парада, именуемую «Transvectio Equitum». Он проводился раз в год, 15 июля, чтобы жители города своими глазами могли убедиться в молодецкой удали юного поколения двух высших сословий. Как сенат признавал первенство Августа, так и римская молодежь признала превосходство приемных сыновей Августа, которым, по общему мнению, в один прекрасный день предстояло взять в свои руки управление государством. По всей вероятности, именно с целью показать молодежи живой пример благолепия семейной жизни, 11 апреля 5 года одному из жителей этрусского города Физулы дали позволение совершить жертвоприношение на Капитолийском холме. Звали этого человека Гай Криспин Гилар, и он привел с собой 9 детей, 27 внуков, 8 внучек и 29 правнуков. Примечание. Это был парад всадников, посвященный Диоскурам, помогавшим по преданию римлянам при Регильском озере. Был установлен в 304 году, потом праздник забыли, и его вновь восстановил Август. Молодые люди одеты были в пурпурные туники и увенчаны лавровыми венками. Вероятно, церемония проводилась раз в 5 лет, когда слагали свои полномочия цензоры и происходило очищение города. Конец примечания.